Глава 23. Мы оставались в мире духов, пока Джек приходил в себя, и только когда он набрался сил, переместились в холл Академии магии. Там творилось что-то невообразимое. Преподы собрались в ровные ряды и возбужденно переговаривались. За ними выстроились отряды магического актива, которые первыми должны среагировать на любое вторжение. А ректор Ноктамбер носился по всему залу и требовал от всех полной боевой готовности. «Они могут ворваться в любую минуту!» — кричал он и на всякий случай делал защитный пас, отчего вокруг появлялся силовой купол. Когда я, Джек Мелодик, которого из-за Хэллоуина сейчас видно не только мне и Виола, в вороньем обличье появились в середине холла, все замерли и уставились на нас. Молчание длилось несколько секунд, а потом ректор Ноктамбер воскликнул. «О небеса! Они живы!» После чего зал взорвался радостными криками и овациями. К нам подбежали, стали хватать за руки, проверять, все ли в порядке, а когда Джек и я заохали, леди Лист, которая особенно причитала, выпрямилась и крикнула над головами остальных. «Лекари сюда! Скорее!» Только сейчас я ощутила, как вымотана, а еще что очень болят бока. Видимо, Гвинмар меня все таки задел. Джек слабый, но пытался улыбаться, и даже когда прибежали лекари, таща парящие носилки, давал им указания. Дальше все было в сумбуре. Нас увезли в лекарский корпус. Высокий строгий лекарь в белоснежном балахоне склонился надо мной и посыпал блестящей пыльцой. И я уснула. Спала крепко, без снов, и, что самое замечательное, без перекидываний в другие миры. Когда очнулась, то впервые за долгое время ощутила себя отдохнувшей и бодрой. Покрутила головой. Вокруг светлая палата с большими окнами и прозрачными голубыми занавесками, за которыми сияют дневные кристаллы свода. Пахнет свежестью и немного мятой. Справа на лекарской кровати лежит Джек. Глаза закрыты, но у меня ощущение, что не спит. Его щеки здорового цвета, губы сжаты, и почему-то сложилось впечатление, что он сдерживает улыбку. Борясь с желанием кинуться обнимать Медноволосого, я села и раскрыла рот, чтобы тихонько позвать его. Но задумалась, как обратиться. После всего, что случилось, называть его «Мистер Лантерн» как-то странно. Но и Джеком называть себя не разрешал. То, что я это делала в пылу битвы, не считается. Поэтому продолжала сидеть и смотреть на него, чувствуя, как от радости стучит сердце. Он жив. Он в порядке. А Гвинмар не прорвал границы. И это главное. «Долго будешь на меня глазеть?» — неожиданно спросил Джек, и я вздрогнула от неожиданности. «А что мне еще делать-то?» — спросила я в ответ. «Ну», — протянул он, — «например, можешь перелезть ко мне на кровать». Щеки мои вспыхнули, как утренние зори, а вместо того, чтобы слезть с койки, я сильнее натянула одеяло. «Вряд ли этому обрадуется леди Лист, если войдет», — проговорила я негромко. Джек, наконец, открыл глаза и посмотрел на меня прямо, да так, что у меня по спине пробежали приятные мурашки. Он поинтересовался. «С чего это?» «Ну, — протянула я, — сложно не заметить, как вы близко общаетесь». «Естественно», — согласился Тыкваглав. «Она моя невестка. Кровных родственников у меня нет, но есть названный брат. Не по крови, но по смыслу. Познакомились 300 лет назад на задании. Ловили сбежавших саридов. Потом я был шафером на свадьбе его и Белолии. Она с тех пор грезит, как меня женить». Переваривая услышанное, я смотрела на Джека и хлопала ресницами, а спустя пару мгновений уточнила озадаченно. «Выходит, вы с ней не вместе?» «Великий тыкводень, конечно, не вместе. Она же мне как сестра». Пазл в моей голове быстро складывался в цельную картину, а я испытывала смешанные чувства — ликование и стыд. «А я такого надумала. Это все из-за меня». Выговорила я краснее еще больше. На что Джек хмыкнул и озадаченно улыбнулся, чуть приоткрыв одеяло. «Это все из-за Гвинмара, а не из-за тебя». «Алиса», — сказал он, — «ты планируешь сидеть там или здесь?» Больше всего сейчас хотелось оказаться под его боком. Теперь, уже ничем не сдерживаемая, я спрыгнула с койки и, прошлепав босиком по полу, нырнула к нему под одеяло. Сразу стало так тепло и спокойно, что я снова уснула. Разбудило меня негромкое покашливание. Когда открыла глаза, мистер Стальборот и миссис Голдвинд стояли у кровати. Гном улыбался во все широченные зубы, а ведьма делала вид, что не замечает пикантности ситуации. «Пока не появился ректор Ноктембер, рекомендую занять собственные места», — тактично сообщила она. Хихикнув, я вылезла из-под одеяла и забралась на свою кровать, а мистер Стальборот усмехнулся. «Арабелла, так тут червю понятно, что им самое то быть вместе!» Выражение лица у старой ведьмы осталось непреклонным, хотя взгляд потеплел. «Так и есть», — согласилась она. «Но ведь положено сделать все по правилам. Приглашение, свидание, первый танец». «Станцевать это и я не прочь», — отозвался гном. «На карнавале будут трубадуры из Серебристой долины. Сейчас положено плясать вот так». Мистер Стальборот принялся замысловато двигать бедрами и потрясать руками. При его кряжестости и невысоком росте получилось эффектно. Миссис Голдвинд закатила глаза и проговорила. «Во имя небес, Гарудар, оставьте свои пляски на потом». Она обернулась сперва ко мне, затем к Джеку. «Как вы себя чувствуете? Лекари сказали, что полностью привели вас в порядок, и нужно просто дать вам выспаться». Джек уже успел сесть и разминал шею. Он ответил, «Я готов плясать хоть сейчас, но надо уладить некоторые дела». «Я тоже в норме», — сказала я, и щеки почему-то снова потеплели. Миссис Голдвин с облегчением выдохнула. «Ну, тогда я спокойна». Едва она закончила, в палату вошел ректор Ноктамбер в сопровождении леди Лист. Белолия с визгом бросилась на шею Джеку, а потом, к моему изумлению, кинулась обнимать и меня. «О, великие болота! Когда вы исчезли, когда тучи сгустились над миром и хэллоуинская граница превратилась в волосок, а духи стали мешать студентам, я думала, все. Пришел час. Какое счастье, что вы живы, и все хорошо!» Она отстранилась от меня и критичным взглядом осмотрела с ног до головы. «Красавица моя, ты в порядке? Нигде не болит?» — спросила она с волнением, а когда я покачала головой, развернулась к Джеку и произнесла. «Если ты не женишься даже на ней, я не буду с тобой разговаривать. 200 лет! Вот!» Мои брови поползли на лоб, гном захохотал, миссис Голдвинд охнула, а Джек ухмыльнулся. Ректор же Ноктамбер тактично покашлял и проговорил. «Я несказанно рад, что вы все пребываете в таком бодром расположении тела и духа. Но давайте личное обсудим позже, тем более оно абсолютно ясно». Джек начал подниматься, нисколько не стесняясь присутствующих. Лекари раздели его до пояса, оставив только килт с ремнем и пряжкой фонарем. А стесняться ему нечего. Такой фигурой, рельефными мышцами спины и бицепсами нужно, наоборот, гордиться. «Тень теней обезврежен», — сообщил он, надевая рубашку, которую взял со спинки стула. «Вы убили его?» — осторожно поинтересовался ректор. Разворачиваясь к нам, Джек покачал головой, а я вздохнула, так и не увидев его грудных мышц. «Его нельзя убить, он же дух», — сообщил Тыкваглав. Но после последней вспышки он обессилен на ближайшие несколько столетий. Преподы переглянулись, а миссис Голдвинд выдохнула. «Но позвольте, кто совершил последнюю вспышку? Вы ведь оба здесь». Она покосилась на меня, как бы убеждаясь, что я настоящая, а Тыкваглав ответил. «Я». «Но вы же не погибли», — не поняла старая ведьма. «Погиб», — сообщил Джек. «Но Алиса меня вернула. Теперь во мне горит ее пламя». Преподаватели замолчали, глядя на меня, как на восьмое чудо света. А Белолия всхлипнула и всплеснула руками. «Ой, как это романтично! Я буду рассказывать эту историю своим детям!» Теперь все перевели взгляды на нее, а ректор аккуратно уточнил. «Вы что, в положении?» «Ну, конечно, в положении, ректор. Разве не видите, какая я внезапная в последнее время?» Отмахнулась от него леди Лист. «Но давайте об этом позже. Хочу послушать дальше». Потребовалось несколько минут, чтобы мы пришли в себя после новости, а ректор Ноктамбер снова прочистил горло и сказал. «Да, действительно. Тогда многое понятно. Нам стоит уточнить некоторые моменты. Пока вас не было, к мистеру Тальтону студент Макс Бон буквально приволок на себе Закария Борбинса. Вы его знаете?» «Ещё как знаю», — отозвалась я. Ректор кивнул и продолжил. «Мистер Бон сообщил, что не может найти свою подругу мисс Пирли, и у него мутно в голове. Закарий же был совсем плох. Он с трудом поведал, что который день чувствует себя странно, и его волнует первое превращение, которое по всем параметрам должно произойти позже, но изменения начались слишком рано. Доложил, что лекарь и наставник не нашли нарушений. Но он рассказал о вашем с ним конфликте, и он волнуется, как бы не причинить кому вред. Мнение Закария у меня покачнулось. Раньше он казался самовлюблённым недозверем, но выяснилось, что о других он тоже беспокоится. И даже рассказал про конфликт. Я спросила, он правда переживал? «Весьма сильно», — кивая, произнёс ректор Ноктамбер. «Мы отправили обоих на дополнительное обследование и выяснили, что у мистера Борбинса ускоренные изменения имеют стимулятивную природу, а мистер Бон был подвержен длительному воздействию морока». В этот момент в палату вошёл мистер Тальтон. Улыбка оскал осветила его массивную физиономию. Он прогудел. «Джек, ты живой!» «Как видишь», — ухмыльнулся Тыкваглав. «Не без её помощи». Он послал мне тёплый взгляд, а оборотень стукнул себя по бёдрам и, приблизившись к нему, подружески обнял его и похлопал по спине. «А я говорил, что девица с огоньком», — сообщил мистер Тальтон. «Это когда ты такое говорил?» — хмыкнул Джек. «Говорил, говорил. Ты просто не понял. Рад, что ты в порядке». Мы обменялись с Джеком взглядами, в его глазах я прочитала что-то вроде «Тальтона не переубедить, если он в чём-то уверен». А ректор Ноктамбер кашлянул, и все снова замолчали. Я спросила, что значит стимулятивную природу. Ректор пояснил, садясь на стул, который подвинула мисс Голдвинд. «Это значит, его превращение нарочно ускоряли». «Кто? И зачем?» — не поверила я. «Виола Пирли», — просто сообщил ректор. «Когда вы перенеслись в академию, мисс Пирли переместилась с вами». Даже раненая, она попыталась сбежать в облике вороны. Но, несмотря на него, миссис Голдвинд её узнала. Её схватили, привели в порядок, а затем допросили. Она во всём созналась. Меня будто стукнули по спине. Вторая подруга, которой я доверяла, оказалась не просто предательницей, а ещё и заговорщицей. Мисс Пирли нарочно подсадила Закария Борбинса на особый напиток, который называла соком сельдерея. Продолжил ректор. К слову, к сельдерею он не имеет никакого отношения, кроме цвета. Этот напиток стимулировал превращение Закария. Но не только. В напиток подмешан ваш запах, мисс Арбис. Так что он по вам начал как бы сходить с ума. Мистера Буна она оморачивала для создания себе прикрытия. Этот же сок поддерживал её морок от Гвинмара и делал её человеком. Звучало всё невероятнее и безумнее. Но зачем? Зачем она это делала? «Чтобы заманить вас в лапы к Гвинмару», — ответил ректор Ноктамбер. Он заморочил ей голову. Я вздохнула. «А она мне...» В рассказ встряла леди Лист. «Но если бы не это, тыкваглавы не одолели бы Тень Теней и не защитили бы Хэллоуин», — заметила она. Я промолчала. Можно сколько угодно посыпать голову пеплом, но бабушка сказала, что мне следовало попасть в эту академию. Иначе Гвинмар нашёл бы меня и захватил бы мир. Ректор согласился с леди Лист. «Верно. У жизни нет сослагательного наклонения, мисс Арбис. Всё произошло, как должно было». Мисс Пирли созналась, что ночами бегала в подвал, связывалась с миром духов и приспешниками Гвинмара. Ей давали указания, и она чётко им следовала. Каждое слово ректора отдавалось в груди колющим чувством. Верить в это не хотелось, но с фактами не поспоришь. «И что с ней будет?» «С ней будет разбираться Содружество», — сообщил ректор Ноктамбер. «Как и с ее обликом. Он, судя по всему, результат каких-то неудачных чар». «А где она сейчас?» «Под надзором в магическом изоляторе». «Я могу ее видеть?» Ректор кивнул. «Только не пересекайте границу магической защиты». Потом преподы расспрашивали о самочувствии, о деталях битвы с Гвинмаром, о моих способностях и свойствах. Джек обещал, что работать со мной будет еще внимательней. Мне перекрыли эффекты от черной инициации, чтобы пламя очага успокоилось, и когда научусь легко обращаться с силой и приму свою природу, мне проведут инициацию уже обычную, и я стану вызревшим тыквоглавом. Теперь я понимала, куда могут завести неуверенность и наивная вера в помощь тех, кого плохо знаешь. Я всегда следовала своему пути, поступала по совести и верила в себя. Но даже так тьма нашла лазейку, и я не сразу отличила самонадеянность от самостоятельности. Но от этого не застрахован никто. Главное, что делаешь потом и находишь ли силы вернуться на правильный путь. Я нашла. Когда пришел лекарь и, осмотрев нас, отпустил, Джек предложил отвезти меня в свою комнату и вообще переселить в свои апартаменты. Я чуть не запрыгала от радости, но решила, что торопиться некуда, и попросила разрешения посетить Виолу. «Будь осторожна», — предупредил Тыквоглав. «Она повержена, а значит, озлоблена». Спускалась я к магическому изолятору медленно, оттягивая момент встречи. А когда подошла к дверям с небольшим окошком, охрана по обеим сторонам строго на меня зыркнула. Я поспешила их успокоить. «Мне ректор Ноктамбера разрешил с ней поговорить. Входить не буду». «А вас никто и не впустит», — заметил один из охранников и отодвинул створку окошка. Через него я увидела Виолу на кровати в середине белой комнаты с небольшим окном под потолком. На правом запястье широкий браслет, а над ним полупрозрачная фигура вороны. Когда брюнетка подняла на меня глаза, я отшатнулась, столько горечи в них сквозило. «Зачем ты пришла?» — глухо спросила она. «Узнать, зачем ты все это сделала?» «Тебе не понять», — фыркнула Виола и отвернулась к стене. «Тебе не приходится терпеть вороний облик». А он обещал его убрать. Обещал вернуть человеческий вид. Наложил морок. Никто в академии не заметил, что я громадная ворона. О том, что я видела, как в ней время от времени мелькает что-то воронье, я говорить не стала, произнесла другое. «Он обманул тебя». Лицо Виолы болезненно скривилось, она произнесла со всхлипом. «Почему одним достается все, а другим ничего?» Она снова подняла на меня глаза, по ее щекам потекли слезы. «Почему ты получила и Джека любовь, силу, а я сижу здесь с браслетом перенаправления чар и только так выгляжу, как человек? Почему Гвинмар выбрал тебя? Почему он меня предал?» Что говорить, когда предатель спрашивает, почему его предали, я не знала, и, как бы не хотелось ей помочь, сделать ничего не могла. «Наверное, потому что никого не любит. От этого не легче. Зачем ты пыталась меня спасти?» — спросила я. «Если бы ты не помешала, возможно, у тебя бы все получилось». Она покачала головой. «Он меня отверг. А ты не заслуживаешь всего, что Гвинмар мог с тобой сотворить. Я просто хотела вернуть человеческий вид, и...» Виола вздохнула глубоко и шумно. «Я ведь и правда влюбилась в него, как дура. Как выглядит тень теней в человеческом обличии, я прекрасно помнила и попыталась ее подбодрить. В него легко влюбиться». Виола с горькой улыбкой шмыгнула носом и вытерла его рукавом со словами. «Но ты же не повелась». «Наверное, потому что я уже была влюблена». Виола чему-то покивала, и какое-то время мы молчали, потом она поднялась и подошла к окошку, насколько это позволял магический барьер. «Что со мной будет, Алиса?» — испуганным шепотом спросила она. «Тобой будет заниматься Содружество», — честно ответила я. «Надеюсь, они не будут слишком строги», — еще тише отозвалась она. Мне хотелось ей помочь, И в целом я понимала, что толкнула Виолу совершить все это, но не в моих силах изменить ее судьбу. «Надеюсь», — проговорила я и отшагнула, чтобы уйти. «Алиса», — обратилась Виола, а я глянула на нее и вдруг увидела в ней обычную девчонку, которая запуталась и наломала дров. «Будь счастлива. Со мной все будет хорошо. Обязательно». Когда я поднималась по ступенькам, я твердо знала, что так и будет. Виола найдет верный путь, леди Лист родит прекрасного малыша, и пламя очага в нас с Джеком Лантерном будет полыхать все ярче. Хэллоуин спасен, границы на месте, а я — тыквоглав.